Месяца три я на оперативках проваландался, фактически нифига не делая. Нет, конечно, со своими ребятами мелочи разные по рынку решал, ежели, например, кто из челноков артачиться надумывал. Но Сашок меня больше к серьезным делам не привлекал. Да, в общем, и не было их, серьезных-то дел. Последнее и у особо задиристых охоту напрочь отбило к хозяину соваться. Зато между собой крутяки помельче иногда такое кровавое месиво устраивали, что любо-дорого посмотреть. А бонза над ними, что Господь Бог, созерцает стучки своей недосягаемой, но не вмешивается, как понимаю, время еще не пришло. Между тем в моей башке столько информации накопилось, что я всех крутяков области не только по именам да в лицо знал, но и их подноготную мог на память тарабанить, как зубрила ученик Александра Сергеевича. И в политической обстановке стал кое-что кумекать. Не как раньше, когда что баран на выверты правительства глядел. Разбираться стал, что, допустим, ежели этот вот закон сегодня утвердят, то чьи головы завтра полетят? И почему? И у кого в банке швейцарском лишние 2-3 сотни миллионов на счете появится? Нет, великое дело учеба. Правы, ой, как правы были классики марксизма. За это время пупсик мой посвежел, поздоровел, улыбаться больше стал. То ли от жизни сытой, то ли от нее же, но спокойной, перестали мучить мальца барабашки. Я уж грешным делом стал подозревать, что это он меня на оперативке определил. Действительно, кому и зачем я там нужен? А мальцу выгода, поскольку на рисковые операции меня не посылают, и он, естественно, экстрасенсорику свою в ход не пускает, на меня не тратится и в транс не впадает. Однако, как настала весна, до снега сошли, чувствую, что-то надвигается. Да такое жуткое, что все мои предыдущие передряги по сравнению с этим, что рябь морская против цунами. В регионе Бонза всех под себя подмял, но и в столице тоже не дураки сидят. Видят все по стране да кумекают. А что это здесь за бугор такой сякой вырос? И, похоже, на государственную службу метит. И не на простую. Такого с его финансами да запросами место обыкновенного клерка явно не устроит. Ох, и не любят власть имущие конкурентов. Только в ком силу почувствуют, враз шибарчиться начинают, да козни разные строить. И зачастили к нам комиссии правительственные. То вроде бы по урегулированию с обладминистрацией налоговых отчислений, то по невыплате пенсий и пособий, то по задержке зарплаты в бюджетной сфере. Все газеты пестрят, как они эти вопросы оперативно решают. Но по нашим каналам проходит, что на самом деле воду в ступе толкут и больше личностью хозяина интересуются. И, что характерно, на прямой контакт с ним не идут, чтоб, значит, все полюбовно решить. Та еще мафия. Выскочек не любят, только своих привечают, кто достаточно послужил да угодил сверх меры. Их интерес к хозяину понятен. Выборы думских депутатов подоспели. Бонза себя выдвинул, и враз все, кто по этому округу баллотироваться хотел, кандидатуры свои поснимали. А кому охота с Бонзой тягаться? Дело абсолютно бесперспективное. Лучше где в другом округе попытать счастье. Правда, двоим, особо непонятливым, Сашок тет-а-тет обстановочку-то разъяснил. Один с полуслова понял и тут же в сторону отвалил. Зато второй покрепче попался и заортачился, мол, он друзьям письмецо оставил. Ежели что с ним случится, пусть знают, откуда веревочка вьется. Ну и глупенький же. И полчаса не прошло после разговора, как Сашок это самое письмо в руках держал. Ну, думаю, сейчас прямиком к мужику непонятливому почапаем и мозги вставлять начнем. Нифига подобного. Едем к хозяину на фазенду, въезжаем во двор, к особняку подкатываем, выходим. Я по привычке хочу в прихожей остаться, но Сашок по-своему решает. Идем. Пора тебе перед глазами хозяина мелькать, да и ему к тебе привыкать надо. Заходим в кабинет. Бонза за столом сидит, сигару больше жует, чем курит. В курсе, что один кандидат заупрямился, потому нервничает. Чего, спрашивается? Я бы на его месте и в ус не дул, а на этого кандидатчику вообще никакого внимания не обращал. Кто он такой? Инженеришка из института научного, полгода без зарплаты сидит. Где ему кампанию избирательную провести? Тем более без всякой поддержки. Ни в какой партии он не числится, так? Чурбан независимый. Дурь, видно, с голодухи в голову стукнула, вот он и выдвинулся. «Докладывай», — рычит в нетерпении Бонза, как только мы входим. Садиться, естественно, не предлагает. Как посмотрю, заносчиво он больно. Даже свою правую руку не особо жалует. «Вот, изъяли», — лаконично рапортует Сашок и кладет на стол конверт. Бонза в нетерпении ломает сигару в пепельнице, жадно конверт хватает, вскрывает и читать начинает. Прочитав, презрительно кривится и на спинку кресла облегченно откидывается. «Я-то думал», — пренебрежительно цедит сквозь зубы. «У кого эта писулька была?» «У приятеля его, давнего. Они вместе в университете учились». «И что с приятелем?» Сашок морщится, но отвечает корректно. «Методы моей работы вы знаете. Я применяю крайние меры только в экстренных ситуациях». «Ничего с приятелем не случилось. Мы обшарили в его отсутствие квартиру и нашли письмо в ящике стола». «Надеюсь, не насвинячили там?» — вопрошает Бонза и начинает глазками по нашим лицам бегать. «Противно так, что таракан лапками». Сашок молчит, лишь губы кривит. «Ладно, извини», — тушуется Бонза, глазки в сторону отводит и начинает пальцами по столешнице барабанить. «Так что все-таки твоя контора на него выкопала?» — спрашивает после некоторого молчания. «Ничего», — пожимает плечами Сашок. «Чист, как стеклышко». «Это ты брось!» — взрывается хозяин. «Нет таких людей! Чего бы он тогда артачился? Явно за плечами кто-то стоит. Пусть не мафия, пусть не партия. Может, масоны?» «Да бросьте вы эти сказочки!» О жидомасонских заговорах морщится Сашок. «Никого за ним нет. Терять ему, как раньше говорили, кроме своих цепей, нечего. А жизнь свою скотскую он и в копейку не ценит. Просто на авось рассчитывает». «Ты насоветуешь», — цедит Бонза. «Пусть сейчас он действительно никому не нужен. Однако стоит его грохнуть, вся диаспора на уши встанет. Такой хай поднимут вовек не отмыться, поскольку и дураку ясно, кому его смерть на руку». Молчит Сашок, ничего не говорит, видно, другого мнения придерживается. «Сделаем так», — хмуро бросает хозяин, вздыхает тяжко, лезет в стол и достает пакет какой-то. «Передашь ему это, но если не согласится принять», — двигает пакет к Сашку, — «делайте свое дело». Берет Сашок пакет. И тут Бонза его неожиданно спрашивает, на меня, будто на статую неодушевленную, кивая. «Как твой стажер?» «Осваивается потихоньку». «Он уже 3 месяца как в штате», — спокойно доводит до сведения Бонзы Сашок. «Да ну!» — саркастически изумляется Бонза и вновь начинает теперь уже по всей моей фигуре глазками бегать. Но в этот раз ощущение такое, словно на лапках тараканьих коготки острые. «Хорошо. Будь по-твоему», — вроде бы одобряет хозяин и машет рукой. «Действуйте». Но в его тоне сквозит плохо скрытое недоверие к моей персоне. «Ох, точно это пупсик работа. Он меня в оперотдел без моего согласия запроторил». Покопался в голове Сашка, когда глупость сморозил с его отчеством, и уговорил меня приветить. Сказано, пацан не знает, кого в подобных случаях обрабатывать требуется. Аукнется мне это его. Медвежья услуга. Выходим мы из особняка, в мою «Вольву» садимся. Сашок адрес домашней кандидатишки упрямого называет, и мы едем. Я машину веду, а Сашок пакет вскрывает. Ну, баксы там, дело понятное. Но еще бумаги какие-то гербовые. И фотография цветная коттеджа двухэтажного на фоне пальм и лазурного моря. Баксы с фотографией Сашок назад в пакет сует, а бумаги начинает изучать. Да прилежно так, что я уже и к дому кандидата нашего подкатил, и машину возле подъезда припарковал, а он все штудирует. Наконец глаза от бумаг отрывает, в окно выглядывает, и его чуть кондрашка не хватает. «Ты что, сдурел?» — шипит на меня. «Дуй отсюда немедленно!» Тут и до меня доходит, что я отчебучил. Если не сговоримся с кандидатом по-хорошему, это ж сколько свидетелей, видевших мою Вольву, найдется. Убираемся мы отсюда по-добру-поздорову и машину на платной стоянке возле скверика в кварталах трех от дома кандидатишки оставляем. Здесь Сашок меня и озадачивает, причем в обоих смыслах. Я первым в гости пойду. А ты возьми по бутылке шампанского, коньяка и пепси. Минут пять выжди и тоже подходи. Дом, ты знаешь, второй подъезд, квартира 31. Разворачивается он и уходит. А я стою опупело. Такое впечатление, будто на именины мы направляемся, а не мозги упрямцу по стенке размазывать. Но делать нечего. Выполняю первый смысл озадачивания. Покупаю в ларьке бутылки, складываю в пакет полиэтиленовый, с бабой экзотической на нем пропечатанной, и со вторым смыслом озадачивания, так мною и нерешенным нафига, чапаю по указанному адресу. Дом клиента нашего еще тот. Хрущоба времен семилетки Совковской. Подъезд обшарпанный, грязный, ступени стерты по самое некуда и кошками воняет. Поднимаюсь по лестнице и на номера квартир смотрю. Черт-то с два нужную найдешь. Нет номеров, будто корова языком слезала. Понятно, ребятня шустрит. Делать-то ей нечего. Разве котам к хвостам банки пустые консервные привязывать, лампочки в подъездах бить, да номера с квартир срывать? Правда, на первом этаже на одной из дверей 22 мелом написано. И на втором лишь на одной двери семерка перевернутая, на гвоздике хилом покачивается. Спугнули, видно, пацанов. Не успели они дело свое геройское до конца свершить. Зато на третьем вообще все двери голые, хотя дедуктивным методом дохожу, что моя с 31-м номером здесь должна быть. Стою я на площадке, глаза, что Буриданов осел, выпучил, и мозгую, в какую из четырех квартир сунуться. Не дай бог ошибиться. Сашок второй промашки за день не простит. Тут дверь одной из квартир распахивается, выглядывает из нее Сашок и пальцем меня манит. Не, нормальный он мужик, знает, где я могу застопориться. Перевожу дух и проскальзываю в прихожую. Сашок дверь входную затворяет и меня в комнату подталкивает. «Никто тебя не видел?» — спрашивает шепотом. «Обижаешь, начальник». Шучу тоже шепотом и в комнатушку вхожу. Ну и обстановочка. Диван-кровать от времени бесформенная, на тюфяк серый бугристый больше похожая, сервантик да нельзя обшарпанный, пара стульев времен сталинских дерматином обитых, да столик журнальный, весь в пятнах остатков лака полировочного. Да и сама комнатушка-то еще, плитка линолеумная, на полу покороблена, обои выцветшие в разводах ржавых, а штукатурка на потолке такими трещинами испещрена, будто дом землетрясение жесточайшее перенес, но, вопреки перестройке, выстоял. «А хозяин где?» — спрашиваю. «В ванной. Горло себе перерезанное полощет», — бурчит Сашок, и, как ни в чем не бывало, в кресло садится. Впрочем, садится осторожно так, чтобы, значит, оно под ним не развалилось. А я, естественно, что дубьем пришибленный на месте застываю. И слышу, действительно, вода в ванной с фырканьем веселым плещет. Нифига себе ситуация. В ванной покойничек моется, а тут я с бутылками приперся. Поминать будем, что ли? Шевелятся на голове волосы. Смотрит на меня Сашок и кривится презрительно. Шутка, говорит. Задерживается наш клиент. А вода в ванной льется, потому что кран там сорван. Здесь Сашок смотрит мне в глаза и добавляет жестко. Но эта шутка через час-два былью может стать. Так что будь готов. Да уж, шуточка у Сашка убойная. У меня после нее мозги так набекрень стали, что кроме пионерского отклика «всегда готов» в них ничего нет. Причем вертится этот отзыв, зараза, что патефонная пластинка заезженная. «Садись», — предлагает Сашок, — «а то, вижу, грохнешься сейчас на пол, будто гимназистка впечатлительная». Машинально плюхаюсь на стул, и пакет с бутылками о пол гремит. Совсем забыл, что в руке его держу. С такими заявочками, что Сашок откалывает, «маму родную забудешь, а вот шуметь не надо», — зло цедит Сашок. «Шутить так не надо». Огрызаюсь и в пакет заглядываю. Нет, повезло, бутылки целые. Вот что у Сашка хорошего есть, так это справедливость. Враз понимает, что здесь и его талика вины имеется. Поэтому не рычит на меня зверем, как другой бы на его месте, а говорит строго и назидательно. В любых ситуациях учись держать себя в руках, это во-первых. Во-вторых, будь наблюдательным. В то же время сам старайся оставаться незаметным. Сегодня ты 4 промаха за 15 минут сделал. Машину возле подъезда клиента поставил. Это раз. Пакет такой пестрый купил, что он невольно внимание прохожих привлекает, а по нему и ты запоминаешься. Два. Третий прокол. Бутылками о пол грохнул. А что, если сосед снизу добрый приятель нашего клиента? И, решив по стуку, что хозяин дома, к нам сейчас поднимется. Сижу я, голову понурив, сказать нечего. А четвертый, мямлю, раз уж взялся за меня Сашок, пусть добивает окончательно. Че как садист тянет? Четвертый прокол, так сказать, несколько из другой оперы. Соображать хоть немного нужно. Не так уж трудно догадаться, что 31-я квартира находится над 27-й. «А откуда мне известно, где 27...» Возмущаюсь я и осекаюсь, вспомнив на дверях второго этажа семерку перевернутую, на гвоздике, что на честном слове, висящую. «Вот-вот», — язвит Сашок. «Если дошло, может, и будет из тебя толк». «Ладно, думаю. Представится случай, отыграюсь, как тогда в ночном клубе с бальзамом моего имени. Пупсик костюмчик-то мне до блеска вычистил». Лучше нового стал, а у тебя, Сашок, после того, как я салфеткой грязной по брюкам твоим поелозил, пятна на них, он хоть почти незаметный, но полностью не отстирались. Перевожу я взгляд на столик журнальный и замечаю вдруг, что на нем 3 стакана граненых стоят. Да не просто так. Один напротив Сашка, второй возле меня, а третий, супротив стула пустого, к столику придвинутого. — Ага, — кумекаю, — Сашок к приему хозяина квартиры приготовился. Пора, значит, и мне смекалку проявлять, хватит в лохах ходить. Выставляю бутылки на стол и предлагаю, может, без клиента начнем. Разминочку проведем, так сказать. — Можно. Неожиданно легко соглашается Сашок. Хозяина, насколько знаю, долго ждать придется. Откупоривает он пепси и себе в стакан наливает. «А как насчет покрепче?» — киваю на коньяк. «Смотри сам», — пожимает плечами Сашок. «Но учти, я за тебя машину вести не буду». Вздыхаю я тяжко и наливаю себе всего на 2 пальца. Оно, конечно, могу и всю бутылку оприходовать, и баранку опосля нормально крутить. Однако с ментами, ежели остановят, в таком состоянии очень лясы точить не люблю. Они ведь и в каталажку за сопротивление властям запроторить могут, когда я им 100 баксов совать буду, а им 200 захочется. Потихоньку, что американец респектабельный, ввожу в 3 приема в организм дозу отмеренную, стакан на столик ставлю, сигареты достаю. «А вот это потерпишь», — осаживает меня Сашок. Хозяин не курит, и запах от дверей почует. Может, и с крючка сорваться. Делать нечего. Сую сигареты в карман, наливаю себе еще на палец. Время коротать-то как-то надо. С Сашком и в нормальных условиях не больно-то поговоришь, а в засаде тем более. Одно приятно. Судя по настроению Сашка, потому что здесь пьем, да пальчики свои на предметах разных в изобилии оставляем, полюбовно мы должны с клиентом расстаться».